Глава 35. Боск не слышал такого стука в дверь, как у Эдгара, когда они приходили с ордером на обыск. Подобно одаренному спортсмену, способному вложить мощь всего тела в удар битой или бросок баскетбольного мяча, Эдгар при росте 6 футов 4 дюйма вкладывал в стук весь свой вес. Казалось, он мог сосредоточить всю силу праведного негодования в громадном левом кулаке. Эдгар становился боком к двери и крепко упирался ступнями. Поднимал руку, сгибал в локте почти до отказа и бил по двери мясистым основанием кулака. Это был размашистый удар, но Эдгар действовал кулаком так быстро, что стук напоминал отрывистый грохот пулемета и словно возвещал о наступлении судного дня. Обшитый алюминиевыми листами трейлер Самуэля Делакруа, казалось, весь содрогнулся, когда в четверг, в половине четвертого, Эдгар стукнул кулаком по его двери. Выждав несколько секунд, он ударил снова, громогласно объявив «Полиция!» и спустился с крыльца, представлявшего собой сложные друг на друга шлакоблоки. Детективы ждали. Они не доставали оружие, но Боск, держа руку под курткой, сжимал рукоятку лежавшего в кобуре пистолета. Он всегда принимал эту меру предосторожности при вручении ордера человеку, не считавшемуся опасным. Боск прислушался. Не раздадутся ли шаги внутри? Но шуршание шин, несшееся с пролегавшего вблизи шоссе, было слишком громким. Поглядел на окна. Шторы на них не шевелились. «Знаешь», — прошептал Боск, — «я начинаю думать, будто местные жители успокоились, когда ты крикнул после стука, что это всего-навсего полиция. По крайней мере, поняли, что это не землетрясение». Эдгар промолчал. Он, видимо, понимал, что шутка Боска вызвана нервозностью. Беспокоился Боск не из-за стука в дверь. Он был уверен, что Делакруа не станет возмущаться. Его волновало то, что расследование целиком сводилось к нескольким часам с этим человеком. Они обыщут трейлер, а затем, пользуясь главным образом, условным языком, решат, брать ли Делакруа под арест за убийство сына. Где-то в ходе этого процесса им нужно будет найти улику или добиться признания, которое превратит основанное на догадках дело в имеющее под собой фактическую подоплеку. Ранее на совещании с лейтенантом Билец относительно статуса дела решили, что настало время побеседовать с Сэмом Делакруа. Он являлся отцом жертвы, был главным подозреваемым. Немногочисленные улики указывали на него. Следующий час они провели, отпечатывая ордер на обыск в трейлере Делакруа и отвозя его в центральное здание уголовного суда к судье, который обычно бывал покладистым. Но даже этого судью потребовалось убеждать. Проблема заключалась в том, что дело было давним, улика, непосредственно указывающая на подозреваемого, выглядела неубедительной, и место, которое Боск с Эдгаром хотели обыскать, не являлось тем, где могло произойти убийство, и во время смерти мальчика подозреваемый даже не жил там. Помогло детективам эмоциональное воздействие от перечисления в ордере обнаруженных на костях следов побоев, которые мальчик получал всю свою недолгую жизнь. В конце концов, эти трещины проняли судью, и он подписал ордер. Первым делом детективы поехали на поле, но им сообщили, что Делакруа сегодня работу закончил. «Стукни-ка еще раз», — сказал Боск. «Я вроде бы слышу, как он идет сюда». «Ну и ладно, его нужно припугнуть». Эдгар снова поднялся на крыльцо и ударил в дверь. Шлакоблоки зашатались, и твердо упереться ногами он не смог. В результате удар не содержал в себе мощи первых двух. Эдгар спустился с крыльца. «Это не стук полицейского», — усмехнулся Боск. «Это стук соседа, пришедшего с жалобой на собаку или еще что-нибудь. Извини, я...» Дверь открылась, и Эдгар умолк. Боск насторожился. «Трейлеры — штука коварная. Из-за тесноты пространства их двери открываются не вовнутрь, а наружу. Боск стоял так, что дверь заслонила его, поэтому тот, кто ее открыл, смотрел на Эдгара, но не мог видеть Боска. Проблема заключалась в том, что и Боск не видел хозяина, в случае чего Эдгар должен был выкрикнуть ему предупреждение и отскочить. Боск без колебаний разрядил бы в дверь всю обойму. Пули прошили бы алюминий и того, кто стоял по другую ее сторону, как через бумагу. «В чем дело?» — произнес мужской голос. Эдгар показал свой значок. Боск наблюдал за напарником, не подаст ли он какого-нибудь сигнала тревоги. «Полиция, мистер Делакруа!» Не видя предостерегающих знаков, Боск шагнул вперед, взялся за ручку двери и открыл ее до отказа. Его куртка была распахнута, ладонь лежала на рукоятке пистолета. В дверном проеме стоял человек, которого Боск видел накануне на поле для гольфа. Он был в старых клетчатых шортах и застиранной бордовой майке. «У нас есть ордер на обыск этого жилища», — промолвил Боск. «Разрешите войти?» «Вы оба были вчера на поле», — сказал Делакруа. «Сэр», — строго произнес Боск, — «я сказал, что у нас ордер на обыск этого трейлера. Можно нам войти и приступить к делу?» Он достал из кармана сложный ордер и поднял его, но так, чтобы Делакруа не дотянулся. Это было уловкой. Для получения ордера им пришлось раскрыть все карты судье, но раскрывать их этому человеку они не хотели. Пока. Хотя Делакруа имел право знакомиться с ордером, не впуская детективов внутрь, Боск надеялся войти в трейлер без этого. Делакруа быстро понял бы факты дела, но Боску хотелось видеть, как он будет читать, чтобы наблюдать за реакцией подозреваемого и делать выводы. Боск стал убирать ордер во внутренний карман куртки. «В чем дело?» — спросил с мягким протестом Делакруа. «Могу я хотя бы взглянуть на эту бумагу?» «Вы Самюэль Делакруа?» — поспешно произнес Боск. «Да». «Это ваш трейлер, так ведь, сэр?» «Мой. Арендую это место. Я бы желал прочесть...» «Мистер Делакруа», — обратился к нему Эдгар, — «нам бы не хотелось обсуждать это на глазах у ваших соседей. Уверен, что и вам тоже этого не хочется. Позволите вы нам войти и произвести санкционированный обыск или нет?» Делакруа перевел взгляд с Боска на Эдгара, потом опять на Боска, кивнул. «Придется». Боск поднялся на порог первым, протиснулся мимо стоявшего на пороге Делакруа, уловив запах перегара, гнилых зубов и кошачьей мочи. «Начали пораньше, мистер Делакруа?» «Да, выпил», — ответил тот со смесью вызова и отвращения к себе в голосе. «Работу закончил. Имею право». Следом вошел Эдгар, которому пришлось протискиваться с большим трудом, и оба детектива окинули взглядом то, что можно было рассмотреть в тусклом свете. Справа от двери находилась обшитая деревянными панелями гостиная. Там стояли... обитый зеленым кожзаменителем кушетка и журнальный столик с царапинами на поверхности, обнажавшими древесно-стружечную плиту. Ламповый столик под стать ему, но без лампы, и подставка, где поверх видеомагнитофона неуклюже стоял телевизор. На нем лежала стопка видеокассет. Напротив кофейного столика стояло старое кресло с продранными, видимо, кошачьими когтями, подлокотниками, из них выступала набивка. Под столиком валялись газеты, главным образом бульварные, с кричащими заголовками. Слева располагалась напоминающая камбуз кухня с раковиной, шкафчиками, плитой, духовкой и холодильником по одну сторону, обеденным столом на четыре персоны по другую. На столе была бутылка кукурузного виски. Под столом стояли блюдца с сухим кормом для кошек и старая пластиковая коробочка из-под маргарина, до половины налитая водой. Кошки нигде не было видно, только чувствовался запах ее мочи. Узкий коридор за кухней вел к одной или двум спальням и ванной. «Давайте не будем закрывать двери, откроем несколько окон», — предложил Боск. «Мистер Делакруа, сядьте, пожалуйста, на кушетку». Идя к ней, Делакруа воскликнул. «Послушайте, ни к чему проводить обыск. Я знаю, почему вы здесь». Боск посмотрел на Эдгара, затем на Делакруа. «Вот как?» — усмехнулся Эдгар. «Почему же?» Делакруа грузно сел посередине кушетки. Ее пружины потеряли упругость, концы подушки задрались вверх, словно носовые части спаренных титаников, идущих ко дну. «Из-за бензина», — ответил он. «Я его почти не расходовал. Езжу я только на поле и обратно. У меня ограниченные права из-за дорожных происшествий». «Из-за бензина?» — удивился Эдгар. «Почему вы?» «Мистер Делакруа, мы здесь не потому, что вы крадете бензин», — заявил Босх. Он взял с телевизора одну из видеокассет. На ее ребре была наклейка с надписью «Первый пехотный, эпизод 46-й». Положил ее обратно и взглянул на другие наклейки. Всюду были эпизоды из телефильмов, в которых Делакруа играл больше 30 лет назад. «Это не наша забота», — добавил Босх. «Тогда почему? Что вам нужно?» «Мы приехали в связи с вашим сыном». Делакруа в изумлении смотрел на Босха. Его рот медленно открывался, обнажая пожелтевшие зубы. «Артуром?» — наконец прошептал он. «Да, мы его нашли». Делакруа отвел взгляд от Боска и устремил вдаль, вспоминая что-то давно минувшее. Интуиция подсказывала Боску, что Делакруа уже знает, какую весть услышит от полицейских. взглянул на Эдгара, вопрошая, видит ли это он. Напарник еле заметно кивнул. «Что-то вы не очень взволнованы для отца, который не видел сына больше 20 лет», — промолвил Боск. Делакруа посмотрел на него. «Наверное, потому что я знаю, он мертв». Боск, затаив дыхание, разглядывал его. «Почему вы это говорите? Почему так решили?» «Потому что знаю. Знал с самого начала. Что именно? Он не вернется». Боску показалось, что Делакруа ждал их появления, возможно, уже много лет, и решил изменить стратегию, взять этого человека под арест и ознакомить с правами подозреваемого. «Я арестован?» — спросил Делакруа, словно прочтя его мысли. Боск снова взглянул на Эдгара, думая, понимает ли напарник, что их план рушится. «Мы бы хотели сначала поговорить с вами, неофициально». «Можете и сразу арестовать», — спокойно сказал Делакруа. «Как? То есть вы не хотите с нами разговаривать?» Делакруа медленно покачал головой и снова уставился вдаль. «Хорошо, я поговорю с вами», — вздохнул он. «Расскажу вам все. О чем? Как оно было? Что было?» «С моим сыном». «Вы знаете, как оно было?» «Конечно. Это дело моих рук». Боск едва не выругался. Подозреваемый буквально сознавался до того, как ему зачитали его права, в том числе и право не давать невыгодных для себя показаний. «Мистер Делакруа, на этом остановимся. Я ознакомлю вас с вашими правами. Я только хочу...» «Нет, сэр, пожалуйста. Пока не говорите ничего больше. Давайте покончим с этой формальностью, а потом мы очень охотно выслушаем все, что вы хотите сказать». Делакруа махнул рукой так, словно для него это не имело значения. Словно ничто не имело значения. «Джерри, где твой магнитофон?» «Я так и не забрал свой из ОВБ. В машине, только вот не знаю, как батарейки. Иди проверь». Эдгар покинул трейлер, Боск молча ждал. Делакруа поставил локти на колени и закрыл лицо ладонями. Боск разглядывал его позу. Такое случалось нечасто, но ему было не впервые добиваться признания при первом разговоре с подозреваемым. Эдгар вернулся с магнитофоном и сообщил, батарейки сели. «Я думал, твой у тебя при себе. Черт. Ну тогда записывай». Боск достал бумажник, в котором носил значок, и вынул из него визитную карточку. На обороте были отпечатаны права, гарантированные 5-й поправкой Конституции, и линия для подписи. Зачитал их и спросил Делакруа, понятно ли ему. Тот кивнул. «Это означает подтверждение?» «Да, подтверждение». «Тогда распишитесь на линии под текстом». Он протянул Делакруа карточку и ручку. Когда подпись была поставлена, убрал карточку в бумажник, подошел к креслу и сел на его край. «Итак, мистер Делакруа, хотите вы повторить то, что сказали нам несколько минут назад?» Делакруа пожал плечами, будто речь шла о чем-то незначительном. «Я убил своего сына, Артура. Убил. И знал, что вы когда-нибудь появитесь. Ждать пришлось долго». Боск посмотрел на Эдгара, тот писал в блокноте. «У них будет запротоколировано признание подозреваемого». Потом перевел взгляд на Делакруа, надеясь, что молчание побудет его добавить еще что-нибудь. Но тот ничего не говорил и снова уткнулся лицом в ладони. Вскоре заплакал, и его плечи задрожали. «Да поможет мне Бог. Это дело моих рук». Боск снова посмотрел на Эдгара и вопросительно вскинул брови. Напарник быстро приподнял большой палец. «В их распоряжении было больше, чем достаточно материала, чтобы перейти к очередной стадии, контролируемой и снабженной аппаратурой комнате для допросов». «Мистер Делакруа, у вас есть кошка?» — спросил Боск. «Где она?» «Кот где-то здесь. Может быть, спит у меня на кровати. А что? Мы позвоним в службу ухода за животными. Пусть приедут и позаботятся о нем. Вам придется поехать с нами. Мы возьмем вас под арест и продолжим разговор в полицейском управлении». Делакруа опустил руки и как будто встревожился. «Нет, там не станут заботиться о нем. Его отравят газом, как только узнают, что я не вернусь. Но нельзя же просто бросить животное здесь. О нем позаботится миссис Крески. Она живет рядом. Будет приходить и кормить его». Босх покачал головой. Из-за кота все рушилось. «Мы не можем этого допустить. Ваш трейлер придется опечатать до тех пор, пока не получим возможность произвести в нем обыск». «А зачем его обыскивать?» — гневно воскликнул Делакруа. «Я говорю все, что вам нужно знать. Я убил своего сына. Случайно. Видимо, нанес слишком сильный удар. Я...» Он снова уткнулся лицом в ладони и плачущим голосом пробормотал. «Господи, что я наделал?» Босх взглянул на Эдгара и поднялся. Ему хотелось отвезти Делакруа в участок, в одну из комнат для допросов. На смену его беспокойству пришло осознание безотлагательности. Приступы раскаяния проходят быстро. Босх должен записать показания Делакруа на пленке, видео и аудио, пока тот не решил поговорить с адвокатом и не осознал, что обрекает себя откровенностью на одиночную камеру до конца жизни. «Хорошо, с котом разберемся позднее», — сказал Босх. «Пока оставим ему побольше корма. Поднимайтесь, мистер Делакруа. Мы едем». Делакруа встал. «Можно переодеться во что-нибудь приличное. На мне старье, в котором я хожу здесь. Об этом не беспокойтесь», — промолвил Босх. «Мы потом привезем вашу одежду». Он умолчал, что одежда будет уже не его. Ему выдадут тюремный комбинезон с номером на спине, желтый, в какие одевают заключенных, содержащихся на этаже для убийц. «Повезете меня в наручниках», — прошептал Делакруа. «Так полагается», — ответил Босх. «У нас нет выбора». Он зашел за кофейный столик и повернул Делакруа спиной к себе, чтобы надеть их. «Знаете, я в прошлом актер. Однажды играл заключенного в одном эпизоде «Беглеца» в первой серии с Дэвидом Янсеном. Роль была незначительной. Я сидел на скамье рядом с ним, вот и все. Видимо, подразумевалось, что я под наркотиком». Босх промолчал и мягко подтолкнул его к узкой двери трейлера. «Не знаю, почему мне это вспомнилось», — усмехнулся Делакруа. «Ничего», — сказал Эдгар. «В подобных ситуациях люди вспоминают и более странные вещи». «Осторожнее на ступеньках», — предостерег Босх. Они вывели арестованного. Эдгар шел впереди него, Босх сзади. «Ключ есть?» — спросил Босх. «На кухонном столе», — ответил Делакруа. Босх вернулся к трейлеру и нашел ключи. Принялся отпирать шкафчики и, в конце концов, обнаружил коробку кошачьего корма. Открыл ее и высыпал все содержимое на картонное блюдце под столом. Корма было маловато. Босх понял, что потом ему придется позаботиться о коте. Когда он вышел, Эдгар уже усадил арестованного на заднее сиденье машины. Из двери соседнего трейлера смотрел мужчина. Босх повернулся, закрыл и запер двери жилища Делакруа.